Глава 10. Корон сделал очередную самую последнюю проверку, но все опять оказалось в порядке. До выхода в реальное пространство оставалось 15 секунд. «Держись, Свистун, нас ждет нечто необычное». Что там может быть необычного? Он проделывал это тысячи раз, но сейчас Хорна не оставляло предчувствия. Слишком много неизвестных факторов. Да нет, в общем-то, ни одного. Разведка отработала как по нотам. Расписание полетов проверили дважды. Они выскочат, нанесут удар по конвою и исчезнут раньше, чем Снежная Королева сумеет организовать спасательную операцию. Корон знал причину своего дискомфорта, только не хотел признаваться. Его попросили совершить то, против чего он сражался всю свою взрослую жизнь, против чего всю жизнь боролись дед и отец. Даже Нея Халкион выслеживал пиратов, которые нападали на караваны. И вот теперь Корон Хорн, в недавнем прошлом офицер сил безопасности Карелии, отдел борьбы с бандитизмом, сам стал пиратом. Притворяться не было смысла, а уклониться – возможности. Эльскол Лоро сразу сказала, что самое важное – разозлить Иссорд. Лучше способа, чем кража Бакты, не придумаешь. К тому же подобные налеты заставят Снежную Королеву разбрасываться военными ресурсами. Даже если разбойному эскадрону никогда не придется вступить в бой с войсками Тайферры, рейды Звездных Разрушителей стоят денег и времени, и Сан и Иссорд придется раскошелиться. Счетчик в верхнем углу командно-пилотажного дисплея показал нули, и несуществующий белесый тоннель за кокпитом истребителя распался на миллиарды осколков. Один из них стал желтой звездой системы Коракс. Звезда занимала 1/4 неба, а единственная планета черным диском висела почти в самом центре, словно зрачок гигантского желтого глаза. А длинные транспортники, серебристо-серой обшивкой, которые начинали разгон для прыжка, напоминали слезы. Вектор выхода танкеров был параллелен вектору входа разбойного эскадрона. Сближение происходило стремительно, и все-таки Корн никак не мог распознать в кораблях именно тайферианские грузовозы, хотя Свистун и вывел их изображение на экран, причем детально. 300 метров от носа до маршевых и подпространственных двигателей. Что-то в них было не то, словно танкеры были сделаны нечеловеческими руками. Центральная секция кораблей делилась на две части, по 6 грузовых цистерн в каждой. В портах назначения цилиндры изымались, на их место устанавливались пустые. По инструкции пустые, но, как правило, внутри находились местные товары. У каждого может быть свой маленький бизнес. Корон активировал связь. «Проныра 9 проныри лидеру. Конвой именно там, где предполагалось, пока никакой враждебной деятельности». «Понял тебя, девятка, приготовились». Ветш мгновение помолчал. Потом его голос вновь зазвучал в головных телефонах. «Караван с Бактой. С вами говорит Ветш Антилас. Приготовьтесь изменить курс. Координаты я вам сейчас передам». Ответа ждать пришлось очень недолго. «Антилас, говорит тайферианский караван Далет-2. Нам неизвестно, есть ли у вас полномочия отдавать нам приказы». «Сейчас будут. Второе звено. Можете начинать». «Как скажешь, босс». Голос Тик-Хоселчу прозвучал на редкость уверенно. В отличие, между прочим, как от Хорна, так и от Антилса. 8, 9, 10, следуйте за мной. Плоскости, в боевой режим. Как прикажете, сэр?» Корон вместе с ведомым пристроились слева от Селчу. Навара Вян, словно отражение в зеркале, повторил их маневр и занял место справа от Алдеранца. Завершил строй Оурил, и змейка дружно рванула навстречу длинной цепочке танкеров и сопровождающих их кораблей. Корон напомнил себе, что тендеры могут быть вооружены. Собственно, пузатые тендеры на самом деле были просто фрахтовиками и предназначались для перевозки припасов для конвоя. Тем не менее, они уже выстроились в заградительную цепь между истребителями и их мишенями. Хорошая тактика, если бы дело происходило на планете, а проныры сидели во флайерах, но в космосе это было просто глупо. Корон ткнул пальцем в клавишу. 7, я вижу 6 тендеров в заграждении, а их было 8. Понял, девятка, кстати, 2 заблудившихся самые крупные. Не спите, кажется, нас ждут сюрпризы. И словно в ответ на пророческие слова Селчу, тендеры сломали строй, а он раскрылся словно цветок, и из бреши хлынули истребители. Впереди летел Z-95. Ведомые охотником за головами, тайферианские пилоты вознамерились задать трепку пронырам. Недолго думая, Корон усилил дефлекторный щит, навел пушки на Z-95 и нажал на гашетку. Конечно, Z-95 не дишка, щиты у него имеются, но перед слаженным выстрелом всех четырех пушек дефлекторное поле не устояло. Красные лазерные лучи обрубили охотнику левую плоскость. Левый двигатель взорвался, запустив истребитель в плоский штопор. Корон скользнул вправо, пропуская раненого противника мимо себя, затем через петлю нацелился на оставшиеся истребители. Подровнял дефлекторные поля, кувыркнулся через крыло и спикировал на группу тайферианцев. Тут состав был поинтереснее. Два колесника и два уродца, свидетельствовавшие, что круглый кокпит от дишки сделал мамой мотогондолу костыля. «Десятка, хочешь поиграть с этими мутантами или мне ими заняться?» «Оурил хочет играть. Валяй, я прикрою. Тушки в твоем распоряжении». Они поменялись местами. Оба уродца тут же развернулись и попытались стряхнуть противника. Нелепые машины были неплохо приспособлены для патруля и несения караула, но только не для драки с боевыми истребителями. А тот вариант, который сейчас стремительно удирал от напарников, вообще был одним из самых неудачных. Неуклюжесть костылей в сочетании с отсутствием дефлекторных щитов создавала потрясающий результат. Корон предпочел бы вооружиться лазерным пистолетом и плавать в легком скафандре посреди боя, нежели сесть за штурвал такого уродца. Хорн считал, что в первом случае у него больше шансов выжить. Пока Оурил гонялся за гибридами, Корон старался не выпускать из поля зрения ди-истребители и попутно в который раз изумлялся. На земле из-за экзоскелета Гант выглядел неуклюжим и слишком массивным, но с истребителем он обращался ловко и даже изящно. В то время, когда Хорн уже несколько раз промазал по ди-истребителю, Оурил снайперски расстрелял свою цель. И как? Гант ухитрился так прострелить кабину уродца, что ничего не взорвалось, зато практически вмиг улетучился воздух. Машина еще что-то выписывала, словно приглашая выпустить по себе еще один заряд, но пилот явно был убит еще первым выстрелом, и уродцем уже никто не управлял. Похоже, пилот второй тушки не сообразил, что его ведущий погиб, и продолжал держаться позади него. Прежде чем он сумел осознать ошибку, Оурил дважды нажал на гашетку. После первого выстрела левый пилон двигателя загорелся и обломился. Второй выстрел пришелся в сочленение между уцелевшей мотогондолой и кабиной. Второй двигатель также оторвался и убыл в сторону Корокса. Фюзеляж остался висеть почти неподвижной мишенью. Потом коротко пыхнули пиропатроны. Круглая крышка люка улетела вверх и в сторону. Следом катапультировалось кресло вместе с пилотом. Парню оставалось лишь молиться своим богам, чтобы никто не вздумал добить его или чтобы не зацепило шальным выстрелом, да обдумывать собственную судьбу. Если в скором времени его не подберут, он либо замерзнет до смерти, либо задохнется. Корон решительно вжал клавишу комлинка. «У нас один нехороший мальчик ПЗБ». Если кто и ответил, Хорн все равно не услышал, потому что именно в эту секунду Свистун решил устроить дебош. «Да понял я, понял! Дишки на подходе! Велика новость! Десятый, меняемся!» «Десятый повинуется приказу!» «Да что с ним такое?» Подбил двоих, и вместо того, чтобы возбужденно радоваться успеху, монотонно бубнит какую-то чушь. Любой другой уже повизгивал бы от восторга, но только не Оурил. Придется повнимательнее слушать, как он там себя называет. Оурил как-то попробовал втолковать сложности с личными именами среди своих соотечественников. Похоже, он не собирался отвыкать от них, как делали многие нелюди, попадая в чужую культуру. А в результате, если Оурил был счастлив, он звал себя по имени. Когда смущался или робел, то тут всплывал Криг. А уж если напарник упрямо зовет себя Гандом, значит, стыду его нет ни границ, ни пределов. Хорн негромко хихикнул. Напарник, точно так же, как остальные пилоты, не страдал избытком скромности, просто крепче держал самомнение в узде. За отвлеченными размышлениями прошли левый вираж, подъем, горку и разворот. Хорн зашел дишком в лоб. Ведущий колесник отвалил в сторону, решив не связываться с сумасшедшим. Ведомый зачем-то начал горизонтальный штопор, видимо, решил, что этим сбивает прицел. Корон пришел к выводу, что на Тайферре умели летать только два человека, и то один сейчас был мертв. выстрелил, не особо целясь, забрал выше и пустился в погоню за первой дишкой, выбрав меньшее из двух зол. Колесник дергался вверх-вниз, совершенно забыв, что можно еще вправо-влево, а также по диагоналям. «Новичок», — постановил Хорн, — «и учился летать в атмосфере». При наличии воздуха плоские восьмиугольники солнечных батарей создавали проблемы для маневрирования. В стороны там не слишком подергаешься, зато по вертикали без проблем. В космосе подвижность верткой дишки ничто не ограничивало, но пилот об этом узнать не успел. «Что ж, придется учиться на собственном горьком опыте, приятель». Корон крутанул одинарную бочку на левую плоскость. Подумал, добавил еще полоборота. Теперь, если имп не догадается повторить маневр, пушкам крестокрыла ничто не помешает, а времени на прозрение мы ему не оставим. Палец нажал на гашетку. Пушки дружно выплюнули заряд. Левой солнечной батареи как не бывало. Дишка закрутилась юлой, оставляя за собой мгновенно замерзающие капли раскаленного пластика и металла. Корон только собрался откорректировать курс и прицел, как послышалось шипение умирающего дефлектора. Пришлось срочно спасаться бегством и восстанавливать щит. Пикирование, перешедшее в штопор, разворот, горка. Ага, жди. Колесник как висел сзади, так и висит. А парень неплох. Может, зря я хаял тайферианцев. 9-10. Чем ты занят? У меня на хвосте вообще-то висят. 10-й сбрасывал захват. Понял. Постойте, какой еще захват? Свистун, выясни, что мешает 10-му жить? Должно быть, у кого-то на борту отыскалась торпедная установка или ракетная, что не легче. Странно, обычно корабли этого класса не балуются подобным оружием, чисто из жадности владельца и практических соображений. Зачем тратить свободное место на арсенал, если туда можно впихнуть дополнительный товар? Хотя те, кто все же шел против здравого смысла, в результате оказывались в выигрыше. Пиратам, положившим глаз на фрахтовик, плюха прилетала раньше и гораздо увесистее. Свистун подал голос. «Да знаю, у меня, извини, у нас на хвосте истребитель. Лезем вверх, а там переворачиваемся и элегантно так уходим в сторону». Хорн порадовался сам себе. «О нем я как-нибудь позабочусь. Ты лучше скажи мне то, что я хочу знать». «Уи?» «Не фьюи, отвечай на вопрос». «У». Дишка приклеилась и отлипать не хотела. «М-да». Парень был не просто неплохо, хорош, очень хорош. И птичка у него хороша, и по скорости, и по маневренности. И в лобовую атаку он по собственной воле не пойдет, и противника не пустит. И что же теперь, собственно, делать? Так и будет гад имперский сидеть сзади и отгрызать по кусочку от кормового дефлектора? Да подавись ты им! Корон активировал торпеды, заметил, что стискивает ручку управления так, что под перчаткой уже посинели костяшки. Расслабился. Крестокрыл тут же повело в сторону. Хорн не мешал ни собственному истребителю свободно болтаться в пространстве, ни противнику. Пусть стреляет себе. Заткнуть бы еще свистуна, только нечем. Имперец упорно долбил задний щит. Корон одной рукой рванул рычаг мощности реактора на ноль, второй — на себя ручку управления. Крестокрыл задрал нос. Корму занесло вперед. Морда уставилась на преследователя. Дишка вильнула влево. Корон отчаянно вжал педаль в пол, отслеживая ускользающую мишень. Рамка прицела из желтой стала кровавого цвета. Свистун прогудел подтверждение торпедного захвата. Корон нажал на гашетку. Расстояние было слишком невелико. В венчике лазурного пламени торпеда ушла в цель. Вообще-то Корон промазал. Вернее, имп успел увести правую плоскость из-под удара. Но он был слишком быстр. Датчики массы активировали детонатор. Пилот избежал быстрой смерти, но крошечные осколки металла прошили транспористиловый колпак кабины, превратив все, что находилось внутри, в месиво. Хорн проводил взглядом лениво кувыркающийся ди-истребитель. «Когда наступит мой черед, пусть все будет быстро, никакой отсрочки и ожидания». Свистун пропел печальную песню, словно подслушивал мысли. «Это 9-й, я чист». 7-9. Мы тут все не шибко чумазые». Корон развернул машину и увидел, что два фрахтовика по-прежнему висят в пространстве, и что с такого расстояния он едва ли по ним промажет. Пальцы зачесались. «Приказы, сэр», — тихо ответил без промедления. «Отставить атаку! Ведж только что убедил конвой, что если они сделают поставку от нашего имени, то могут валить ко всем ситхам. После того, как отвезут Бакту, конечно. Так что отыщи своего ведомого и пристраивайся к танкерам. Они дадут подключить свой навигационный компьютер к твоему. Отвозите груз, ты их отпускаешь и возвращаешься на базу». «Как прикажете, сэр?» Корон негромко хмыкнул. «Знаешь, Свистун, это, конечно, не мощный удар, но уже кое-что. Зачтем».